По пути встречаются трогательные караванные традиции. Мы много раз видели оставленные тюки товаров, неизвестно кому принадлежащие, никем не охраняемые. Может быть, пали животные или обессилели, и товары оставлены до следующего случая. Но никто не тронет эту чужую собственность. Никто не дерзнет нарушить вековую традицию караванов. Мы улыбались. А что, если бы в городе на улице оставить тюки неохраненной собственности? Все-таки в пустыне вы в большей безопасности. Даже животных мы видели мало. Встречных караванов тоже немного. Среди них нам попалось несколько верениц мусульманских паломников в Мекку, идущих с товарами заработать себе зеленую челму и почетное прозвище хаджи. Дружественно встречаются караваны на ночевках, помогают друг другу мелкими услугами, и над красным огнем костров поднимаются все 10 пальцев в оживленных рассказах о каких-то необыкновенных событиях. Сходятся самые неожиданные и разнообразные люди. Ладакцы, кашмирцы, афганистанцы, тибетцы, асторцы, балтистанцы, дардистанцы, монголы, сарты, китайцы. И у каждого есть свой рассказ, выношенный в молчании пустыни. От Курула мы могли идти или обходным путем через Кокияр, или через последний перевал Санджу на Санджу, Оазис и Хотан. Выбираем более трудный, но краткий путь. Перед самым перевалом Санджу находим еще неописанные буддийские пещеры или, как их называют местные жители, киргизские жилища. Подходы к пещерам осыпались, и мы с завистью смотрим на высокие и темные отверстия, отрезанные от земли. Там могут быть и фрески, и другие памятники. Около Санджу оазиса горы понизились, переходя в песчаную пустыню. Кто видел Египет, тот поймет характер этой местности с ее розовыми отцветами. На последней скале мы увидели неолитический рисунок тех же горных козлов и отважных лучников, которые видели и в Ладаке. А впереди розовая мгла Такламакана и приветливый Дастархан от местных старшин сартов. На другой день, уже за Санджу оазисом, в полной пустыне, мы увидели приближающегося навстречу одинокого всадника. Он остановился, зорко вгляделся и соскочил с коня, расстилая что-то на земле. Подъехав, увидели белую кошму и на ней дыню и 2 граната. Настоящая скатерть-самобранка, приветствие от незнакомого друга. Двигаясь по барханам сыпучих песков, иногда без всяких признаков пути, трудно представить себе, что мы идем по великой китайской императорской дороге, так называемой шелковой дороге, главной артерии Старого Китая на запад. Кончились живописные мазары, места погребения горных киргизов. Начались сартские мечети, незамысловатые, так же, как и сартские глинобитные домики, скучившиеся на маленьких оазисах среди угрозы песков. Среди открытых песков 3 голубя подлетели к каравану и продолжали лететь перед нами, точно призывая куда-то. Местный житель улыбнулся и сказал: «Видите, святая птица зовет вас. Вам нужно посетить старый мазар, охраняемый голубями». Свернули с пути к старому мазару и мечети, и были окружены 1000 голубей, охраненных преданием, что убивший голубя этого мазара немедленно погибнет. По традиции купили зерна для голубей и двинулись дальше. 10 октября, но солнце еще так жарко, что сквозь сапог раскаленное стремя обжигает ногу. За переход от Хотана на барханах показался ковыль, и участились глинобитные домики. Мы вступаем в Хотанский оазис, в область, которую Фаасиен в 400 году нашей эры характеризует так. «Эта страна богата и счастлива, народ ее благоденствует, они все принадлежат к буддизму, их высшее удовольствие — религиозная музыка. Священнослужители в числе многих десятков тысяч принадлежат к Махаяне. Они все получают пищу от общественного хранилища. Конечно, современный хотан совершенно не отвечает характеристике фа-сиена. Длинные грязные базары и множество беспорядочных глинобиток мало говорят о богатстве и благоденствии. Конечно, буддизма не существует. Несколько китайских храмов открываются очень редко, а конфуцианские гонги не звонили за все наше четырехмесячное невольное присутствие там. Как известно, старый хотан находился в 9 километрах от места теперешнего селения Яткан. Старые буддийские места заняты мечетями, мазарами и мусульманскими жилищами, так что дальнейшие раскопки этих мест совершенно невозможны. Сам хотан находится сейчас в переходном состоянии. Он уже оторвался от старины. Высокое качество и тонкость старинной работы ушла, а современная цивилизация еще не дошла. Все сделалось бесформенным, хрупким, каким-то эфемерным. Поделки из нефрита огрубели. Буддийские древности, еще недавно обильно доставляемые в хотан из окрестностей, почти иссякли. Но, к нашему изумлению, появилось много подделок, сделанных иногда довольно точно и не без знания дела.